Я едва дождалась конца рабочего дня, а покинув офис, смогла лицезреть в опасной близости от подъезда фиолетовую девятку, в которой сидел Роман Андреевич и рядом с ним Женька. Подружке я порадовалась. В крайнем случае можно сказать, что кавалер ее. А я здесь вовсе ни при чем. Женька выпорхнула из машины и начала оправдываться. Он бы все равно приехал, пристал как репей, где ты работаешь и все такое. Вот я и решила. Ерунда, отмахнулась я с подозрительной для Женьки легкостью. Я случайно узнала такое. Какое? Насторожилась она, я вспомнила про Романа Андреевича, пролепетала. Потом и устремилась к машине. «Привет!» – разулыбался мой жилец, а теперь еще и шофер. Схватил букет заднего сиденья и сунул мне. Цветам я всегда была довольно равнодушна, а последнее время меня от них уже начинало поташнивать. Но, несмотря на это, я счастливо улыбнулась и сунула нос в хризантемы, прошептав дежурное. «Какая прелесть!» Роман Андреевич остался доволен. Мы с Женькой устроились сзади и нетерпеливо переглянулись. У обеих были сведения чрезвычайной важности, а Ромашка препятствовал скорейшему обмену ими. Сказала Женька, «высади нас на Садовой, у нас там дело». «Скажи адрес», – кивнул Роман Андреевич. «Я адреса не знаю, высади на остановке, там сами доплюхаем». «Зачем это?» – изумился он. «Отвезу, подожду и домой доставлю. Для чего-то я тачку взял». «Мы за раскладушками хотели», – обрадовалась я. «Вот ты пока и...» «Съездили!» Перебила Женька и поджала губы, потом заныла жалобно. «Ромашка, езжай домой, голубь, ужин сваргань, ты ж хозяйственный, а у нас дела одним словом». «У меня все готово», – ядовито ухмыльнулся он в ответ. «В смысле ужина, а если вас где-то кто-то ждет, тем хуже для него. Как родных предупреждаю, ноги выдерну». «Кому?» – испугалась я. «Этому, с букетом». «Толику, что ли?» – обрадовалась Женька. «И правильно сделаешь, Анфисе он не пара, ишь, шастает». А я не выдержала и заявила. «Он адвокат, Русанов Анатолий Сергеевич». «Подумаешь, адвокат!» Тут до подружки дошло, она малость похлопала глазами, а потом злорадно сказала. «Что я говорила? А как ты?» Мне пришлось малость пошептать ей на ухо. Хорошо, что Роман Андреевич был сильно занят, так как к этому моменту мы выехали на проспект, а движение здесь очень оживленное. Но все равно он пытался изо всех сил что-нибудь услышать и недовольно хмурился, потому что вряд ли ему это удалось. Зато Женька все поняла и некоторое время сидела истуканом. Мы миновали остановку Садовая, и Ромашка спросил сурово. «Куда?» «Улица Мичурина, дом 5, квартира 3», – отбарабанила подружка. «И в голову не бери, мы по делу. Статью хочу написать о пропавших без вести, а Анфиса обещала мне помочь». Наш шофер этому объяснению не поверил, но промолчал. Через несколько минут притормозил возле дома номер 5 и сказал. «Здесь ждать буду». «Жди, голубь, жди», – кивнула Женька и потрусила к подъезду. Само собой, и я не отставала. В подъезде мы, наконец, дали волю своим эмоциям. «Это что ж получается?» Стелла укокошила любовничка, явилась к мужу, а он укокошил ее, чтоб, значит, семью не позорила. Потом, прихватив доверчивую дурочку, укатил в Сочи, утопил бедняжку и обеспечил себе алиби, одновременно смыв позор со своего чистого имени. «Все это еще надо проверить», — напомнила я. «Мы должны ее найти», — с горящим взглядом прошептала Женька. «Кого?» «Пропавшую без вести, ту, которая изображала Стеллу в Сочи. А когда у нас будут доказательства, я такую статейку забабацаю. Господину Козыреву мало не покажется, а прокурору ничего другого не останется, как засадить его в тюрьму. Мы же вздохнем с облегчением и будем жить долго и счастливо». В вышесказанном я сильно сомневалась, но дипломатично промолчала, и только через некоторое время, когда Женька нажимала кнопку звонка третьей квартиры, удосужилась спросить: «Куда мы?» «Здесь жила первая пропавшая женщина из нашего списка. У меня теперь все адреса, так что мы ее найдем, это точно». Я пожала плечами, дверь распахнулась, и мы увидели мужика лет 50, хмурого и явно страдающего с перепоя. «Ковригина Галина Павловна здесь живет», — решительно шагнула вперед Женька. «Ну, жила месяц назад, а теперь не живет». «А где сейчас проживает?» – насторожилась подружка. «Пес ее знает, сгинула». «А она вам кто будет?» – решила я принять участие в разговоре. «Никто, бабы моей дочка. Галька из дома бегать начала лет 14, непутевая. А вы из милиции, что ли?» «Нет, из газеты. Вы ведь объявление о розыске давали». «Баба моя давала, да что толку? Звонили несколько раз. Потом сестра из Перми звонила. Вроде Галка к ней нарисовалась. Баба-то моя поехала, но та уж дальше утекла. Только деньги на ветер выбросила, билеты нынче кусаются. Чего ее искать?» Неожиданно рассвирепел он. «Зима придет и сама объявится, говорю, совсем она непутевая». «А супруга ваша дома?» – поинтересовалась я. «Нету, работает, на дежурстве она. Завтра с утра приходите, ежели что». «А когда она в Пермь ездила?» – сполошилась Женька. «Да вот в среду вернулась. В субботу ей сеструха позвонила, в воскресенье она отправилась, а в среду назад». Стало ясно, непутевая Галина, которая в субботу еще была жива и здорова, нам не подходит. Мы торопливо простились и покинули квартиру. «Так мы никогда ничего не найдем», – нахмурилась я. «Надо верить в удачу. И не кисни по пустякам, журналистки хлеб не сладок». Роман Андреевич терпеливо ждал в машине, почитывая журнальчик. «Все?» – слегка удивился он. «Какой шустрый!» – хмыкнула Женька. «У нас еще три адреса. Подрядился, так вози». «Да я с удовольствием!» – хмыкнул Роман Андреевич, отбрасывая журнал. «Давай-ка к Пироговой Татьяне Матвеевне наведаемся», сказала Женька, продемонстрировала мне ее фото и тут же ткнула пальцем фотографию Стеллы. На лицо было определенное сходство – возраст, цвет и длина волос. «Едем!» – неожиданно воодушевилась я. Женька назвала адрес, а Ромашка лихо рванул с места. Женька пылала энтузиазмом, и вскоре оказалось, что не зря. «Но лучше все по порядку». Мы прибыли к типовой пятиэтажке и, обнаружив над подъездной дверью нужный номер квартиры, поднялись на третий этаж, позвонили. Глядя на обшарпанную дверь и стараясь представить, что нас ждет. Дверь открылась, и мы увидели девушку лет 27 в розовом домашнем халате. Одного взгляда на нее было достаточно, чтобы понять. Перед нами та самая пропавшая без вести Пирогова Татьяна. Я, признаться, растерялась, а Женька, сунув ей под нос свое удостоверение, нахально внедрилась в квартиру. После этого было довольно глупо стоять на пороге, и я тоже вошла. «Вы Пирогова Татьяна Матвеевна?» – строго спросила Женька. «Я?» – испуганно кивнула девушка. «А чего такое?» «Поговорить надо, вы одна?» «Одна?» «Может, мы пройдем?» «Проходите!» Растерянно кивнула хозяйка и провела нас в крохотную комнатку. 11 метров, не больше. Правда, здесь было довольно уютно. Мы с удобствами устроились на диване. Девушка забралась в кресло, продолжая взирать на нас с испугом. «Чего случилось-то?» спросила она плаксиво. «Месяц назад в газете было объявление о вашем розыске». «Ну и чего?» – не поняла она. «Хотелось бы знать, как вы нашлись». «Да я и не терялась». Девушка заметно успокоилась, извлекла пачку сигарет и нам предложила. «Будете?» «Нет, спасибо», – разом ответили мы. «Потому что проповедовали здоровый образ жизни и 3-й год собирались бегать трусцой». «А я закурю. Малость дрейфила я, как вас увидела. Думала, хахаля моего, жена с подругой. Давно грозится мне волосы выдрать». Татьяна хихикнула и весело посмотрела на нас. «Вы нам про свое исчезновение расскажите», – напомнила Женька. «Да это соседка моя, Нинка, шум подняла. Мы на пару квартиру снимаем, у нее большая комната, а у меня вот это. Нинка учится в колледже, а еще в пассаже манекенщицей подрабатывает. В общем, вся из себя и шибко умная. Вот и сунулась, куда не просят». Татьяна кашлянула, затушила сигарету и, наконец, объяснила, что произошло. «Мужик у меня старше на 7 лет, женатый, конечно, дальнобойщиком пашет. Заезжает ко мне как-то на работу и говорит: я в Одессу на неделю, махнем со мной. А я на море сроду не была, а тут, считай, бесплатно и дорога, и жилье, а главное, неделю вместе, и он к жене не спешит. Ну, я плюнула и в чем была, с ним поехала. Чтоб не передумал, пока я вещички собирать буду. Работала я нянькой в детском саду, и мне на работу эту, сами понимаете. В общем, прямо из детского сада и смоталась, никому ничего не сказав, не до того было. А Нинка, дура, меня хватилась. Вещички мои на месте, с работы не вернулась. Давай в детский сад звонить, а ей там говорят: как ушла 3 дня назад в 17:30, так и нет ее. Ну, она и поперлась в милицию, а потом в газету. Удружила, стерва. Я когда приехала, хорошо, хоть мамка с папкой коньки не отбросили. Я сама из Кургана, так они в такую даль притащились». Татьяна покачала головой и даже вздохнула. Видно, встреча с мамкой и папкой была не из приятных. «Но что не делается, все к лучшему. Родители мне на радостях шубу купили, а мой так себе диспетчером устроил, все лучше, чем в няньках». «Значит, ваша соседка подняла шум совершенно напрасно?» – подытожила я. «Точно! Забеспокоилась, хоть никто ее об этом не просил. И что самое смешное, сама взяла и пропала. 2 дня, как я вернулась». Мы с Женькой переглянулись в крайнем недоумении. «И давно это было?» «Сейчас скажу, 4 июля, точно». «А вы об этом куда-нибудь сообщили?» «Что я, дура, людей попусту баламутить, ясно, с хахалем смылась. Я его 1 раз видела, крутой и уж точно женатый. Такие всегда женатые. Высокий, правда лысый, хотя сейчас лысые в моде. Костюм на нем клевый, и стоял он рядом с Мерседесом. Серега сказал, 600-й. Мы с моим как раз мимо пассажа ехали, не у самого пассажа, а сзади, улочка там такая, тихая. Едем и видим, Нинка чешет радостная и к Мерседесу этому, а ухажер ее из тачки вышел, ждет. Нинка, конечно, девка красивая, но все равно обидно. Почти месяц ее нет, и никто не беспокоится. В колледже каникулы, и в пассаже сейчас работы никакой. А сама она из Воркуты, мать вроде замуж вышла. В общем, не до Нинки. Да она с крутым отдыхать укатила. Рубль за 100. Чемодана нет и тряпок, что получше. Мы ж комнаты не запираем. Я сначала тоже забеспокоилась и вещи проверила. Купальника нет и желтого сарафана. Точно, на юге загорает. А может и за границей. У нее загранпаспорт был. У крутых все круто, вот вернется, расскажет. А никто из мужчин ею не интересовался? Было дело, кивнула Татьяна. Недели две назад пришел один, говорит, из колледжа. Мордастый такой, спрашивал Нинку. Ну, я ему. Уехала куда-то, а куда да с кем не знаю. А он мне, книжку она взяла, нужна ему книжка, библиотечная вроде. Такой правильный парень, хоть по морде ни в жизни не скажешь, что он книжки читает. Надоел до смерти. Я ему и сказала, иди да ищи сам свою книжку. А вы в Нининой комнате находились, когда он искал? Нет, в кухне. Мой как раз пришел, ну мы и ужинали на кухне. Но когда парень уходить стал, я проверила, чтоб не спер чего. Пустой уходил, на нем джинсы да футболка. Ничего не спрячешь. Из золотишка у Нинки только сережки с колечком, она всегда в них. А телек в кармане не унесешь. Так что барахло цело, но книжку он не нашел. Да, вторично переглянулись мы. А как фамилия вашей соседки? Глаголева, Глаголева Нина, по отчеству не знаю. А номер Мерса вы случайно не запомнили? Озарила меня. Запомнила, номер городской, а в нем 3 шестерки, оттого и запомнила. Дьяволово число. Кино про Демьена помните? Я мистику очень люблю. Вы об этом больше никому не говорили? Испугалась я. Например, тому парню, что за книгой приходил? Нет, конечно, а вдруг он Нинкин ухажер? Через 5 минут мы вышли на улицу в сильнейшем волнении, выпросив у Татьяны фотографию Нины. Фото пришлось вынуть из рамки, что Татьяну сильно беспокоило, но Женьке удалось таки ее уговорить. «Чуешь, куда ветер дует?» – с восторгом лепетала Женька. 600-й и лысый. А потом паренек с протокольной рожей. Пришел проверить, нет ли у Нины чего подозрительного, что указало бы на его хозяина. Дневника, фотки или записки. Остальные адреса можно не проверять. Мы на верном пути. Похоже, вынуждена была я с ней согласиться. Проверим номер машины Козырева и попробуем свести все данные воедино. Ага, но сначала заскочим в одно место. Если быть точной, заехали мы не в одно место, а в 3. Из последнего Женька появилась толстенной подшивкой газет. А на физиономии ее читалось большое стремление разоблачить всех городских преступников. Пока Женька моталась по нужным местам, Роман Андреевич предпринял попытку разузнать, чем конкретно мы занимаемся. Я стойко молчала и хмуро смотрела в окно. Вернувшись в мою квартиру, мы с Женькой обложились газетами и листами бумаги для заметок. Устроились за столом и только тогда вспомнили про нашего жильца, то есть охранника. Сидя в кресле, он с большим интересом наблюдал за приготовлениями. Мы переглянулись. Женька начала мне делать тайные знаки, а я кашлянула и спросила, невинно глядя на Романа Андреевича. «Ромашка, а тебе разве никуда не надо сходить?» «Нет», – широко улыбнулся он. Я пыталась придумать, как бы подоходчивее дать понять человеку, что его присутствие совершенно не обязательно. Но он меня опередил. «И что это за намеки? Мы уже перевезли раскладушки, так что я здесь живу». «Конечно», – вяло согласилась я, вспомнив ночного гостя. «Но не мог бы ты некоторое время побыть на кухне?» «У вас секреты, что ли?» – не поверил он. «Да, женские, при тебе говорить неловко». «Тогда ладно», – согласился он. «Пойду почитаю Толстого. У меня всегда было тяготение классики». Он извлек из книжного шкафа «Анну Каренину» и в самом деле удалился в кухню. А мы с Женькой накинулись на газеты. Сын нашего мэра был убит в собственном доме 3 июля. На теле 12 ножевых ран. Все газеты дружно отметили тот факт, что из дома были похищены деньги. Сумма не указывалась. И ценные вещи, какие конкретно не говорилось. Злоумышленник или злоумышленники проник в дом с целью ограбления и наткнулся на хозяина. 12 ножевых ран в эту версию укладывались с трудом. Если, конечно, грабители не психи и не злостные наркоманы. Убийство произошло где-то между 17:30 и 18:15. Хозяин находился в доме один, его жена. Они состояли в браке не больше года. Уехала к родителям. Милицейские чины журналистов избегали, мэр молчал. В общем, сплошные недомолвки и нестыковки. Если Вика, подруга Стеллы, права, на самом деле все было крайне просто. Хозяин дома, воспользовавшись отсутствием жены, пригласил в гости любовницу. А может, она приехала без приглашения. Вот это обстоятельство, скорее всего, и объясняло избыток таинственности. Изъяны в личной жизни сына. Например, его связь с женой известного мафиози. Стань они достоянием гласности накануне выборов, сослужили бы дурную службу нашему мэру. А поскольку подозреваемая вскоре скончалась, дело вообще замяли. Лично я с трудом могла поверить, что 12 ножевых ран нанесла любовнику женщина. И тут уместно было бы вспомнить, кто ее муж. Он мог выследить Стеллу, убить ее вместе с любовником, сфабриковать против нее улики, а труп вывести и спрятать. Почему бы его, кстати, и не закопать в саду, в клумбе с георгинами? Конечно, господин Козырев здорово рисковал. Убийство – это убийство. А один из убитых, к тому же, сынок мэра. Было над чем задуматься. Труп обнаружили только на следующий день, когда молодая жена сынка вернулась домой. Тем же утром Козырев с Ниной Глаголевой отбыл в Сочи. Ее соседка вряд ли ошиблась. Девушка пропала 4 июля, а уже 8 утонула. То, что ее убили, у меня не вызывало сомнений. Но господин Козырев так инсценировал убийство, что оно сошло за несчастный случай, и безутешный вдовец смог получить разрешение на кремирование. Одного не учел Козырев. У его жены был воздыхатель, который собирался негласно сопровождать ее в Сочи. В Сочи он, правда, не поехал, зато позвонил и не узнал голоса возлюбленной. Что неудивительно. Разбитое сердце и страшное подозрение толкнули Аверина к психоаналитику. А тут еще мы со своим детективом, в котором вся эта история подробно расписана. Аверин не удержался и анонимно разослал рукописи. Одну Козыреву, другую адвокату Русанову. Этому зачем, пока не ясно. Но идеи уже были. Скорее всего, адвокат состоял в заговоре с мафиози, и Аверин каким-то образом об этом узнал. Женька, высунув от усердия язык, вычерчивала на листке бумаги схему, одно ей понятную, и выглядела чрезвычайно довольной. Теперь осталось выяснить, есть ли у нашего мафиози Мерседес с известным номером. И считай, следствие закончено. «Три шестерки – это номер Мерса?» Услышали мы родной голос, подняли головушки и смогли лицезреть недовольную физиономию Романа Андреевича. «Ну, неохотно отозвалась Женька, а я в это время прикидывала, как давно наш жилец находится в комнате и что успел услышать. Тогда следствие закончено», – заявил он и для верности сгреб со стола бумаги. «Эй!» – разозлилась подружка. «Ты что это делаешь?» «Ты же видишь!» – удивился Ромашка. «Раз следствие прекращено, бумаги эти вам без надобности». «Ну ты нахал!» – нахмурилась я. А Ромашка принялся вправлять нам мозги. «Хозяин Мерса со столь примечательным номером в городе хорошо известен. А поскольку я душевно к вам отношусь, то и передаю дело в архив. Жалобы по понедельникам, а сегодня пятница, так что пойдемте ужинать». «Подожди!» – ухватила Женька за руку Романа Андреевича. «Это машина Козырева, ты точно знаешь?» «Конечно, это в городе каждая собака знает. Я имею в виду правоохранительных собак. Само собой, я тоже знаю. А еще я знаю, что господин Козырный, дядя очень строгий и любопытным Варвара, может запросто оторвать нос». «Хорошо», – задумчиво кивнула Женька. «Что хорошо?» – удивилась я. «То и хорошо, что все в масть, и наши предположения верны на 100%. «Ничего подобного», – покачал головушкой Роман. «Козырный не мог убить жену в доме сыночка мэра. Ведь она позвонила вашему Аверину и предупредила, что на юг не поедет». Мы переглянулись, сообразив, что слух у Романа Андреевича отменный, а мы успели много чего разболтать. Позвонить могла только сама Стелла, ведь Аверин непременно узнал бы голос, именно этот факт, чужой голос, и натолкнул его на мысль о том, что в гостинице другая женщина выдает себя за его любимую. «А если Козырев заставил ее позвонить?» – предположила я. «Очень сомнительно. Тогда выходит, что Козырный знал о намерении любовника жены сопровождать их на юг. Трудно представить, что она сама ему об этом рассказала. Если, по вашей версии, убил он ее на почве ревности. Жене должен быть известен характер мужа, а также род его занятий, следовательно. Женщина наверняка проявляла осторожность и о своих увлечениях помалкивала». «Возможен еще один вариант», – не сдавалась я. «Стелла сначала позвонила Аверину, а потом была убита. Мы не знаем точно, в какое время она звонила». «Колобок говорил вечером. Летнее время до 5 часов трудно назвать вечером», – вздохнула Женька. «К тому же, с какой стати ей было обманывать любовника? Сначала говорить, что она никуда не поедет, а потом вдруг умчаться на юг». «А она действительно и позвонила. Естественно, что Козырев об этом звонке не знал и утром уехал с поддельной женой в Сочи. Говорю вам совершенно определенно», – заявил Роман Андреевич. «Жену Козырева видела соседка сына мэра и довольно подробно ее описала. Разумеется, потому что понятия не имела, чья это жена. Когда узнала, от своих показаний отказалась. В чем виден мудрый ум и здоровое чувство самосохранения. Но на первом допросе или беседе она точно указала время. 18:15, если я, конечно, ничего не путаю. Козырева вышла из дома и села в свой джип». «А ты откуда об этом знаешь?» Разом насторожились мы. «Во время 3-дневного запоя судьба свела нас с хорошим человеком. Он как раз занимался этим убийством и по пьяному делу много жаловался. Я бы на его месте тоже жаловался. Улик полно, а дело дохлое. От мэра одни оплеухи. И на братков не больно попрешь, потому как Козырный из таких братков, что и нашему мэру хороший пинок может отвесить. Посему поэтому ваше расследование и закончено. Дело сдано в архив, а вы со спокойной душой можете отдыхать. Давайте сгоняем на юг. Слышишь, Анфиса, по телеку сказали, там 30 градусов и без осадков, красота. И не стыдно тебе бояться бандитов, нахмурилась Женька. А еще майор. Я по натуре не боязливый, разулыбался Роман Андреевич. Но очень покойников не уважаю. В смысле, не люблю я похороны. Вот что хочешь со мной делай. А уж на ваших присутствовать мне и вовсе ни к чему. Вопрос с повестки дня снят. Идемте ужинать. Заметьте, приглашаю вторично. Ты кое-чего не знаешь. Вздохнула я с большим сожалением, потому что чувствовала в словах Романа Андреевича правду истинную. А она мне по понятным причинам не нравилась. Видишь ли, я написала детектив. Сюжет в нем один к одному – это самая история. А рукопись попала к Козырному. Без моего ведома, честно. Отправил ее Аверин и погиб буквально на следующий день. А потом нас с Женькой пытались укокошить. Так что для нас единственная возможность покончить со всем этим – вывести убийцу на чистую воду. Роман Андреевич хлопнул длинными ресницами и заметно поскучнел. Потом устроился в кресле, посмотрел на меня и буркнул. «Рассказывай». Ну, я и рассказала все как есть, то есть как было. Ромашка слушал внимательно, время от времени кивал или задавал вопросы, что-то уточняя. Потом потребовал детектив. Получив рукопись, убрел на кухню, где и сидел до часа ночи, читая и прихлебывая чай из моей любимой чашки. Ненароком выяснилось, что она стала и его любимой чашкой. Что ж, теперь не стоит спорить по пустякам. Все это время мы с Женькой сидели тихо, точно мыши. Не разговаривали, а больше переглядывались, и время от времени наведывались по очереди в кухню. Закончив чтение, Роман Андреевич появился в комнате, где мы с Женькой уже устроились на раскладушках, и заявил: «А мне понравилось». «Что?» – растерялись мы. «Детектив, конечно, интересно и читаться легко. Ты его действительно сама написала?» «Конечно!» – нахмурилась я. «Талант!» – кивнул он удовлетворенно. «Ты нам по делу что-нибудь скажи», – не выдержала Женька. «То, что Анфиса гений, мне известно». «Могу и по делу», – согласился он. «Значит так, понятия не имею, кто укокошил вашего Аверина. Но Козырной здесь, скорее всего, ни при чем, поясняю. Анфиса обнаружила труп, а перед этим передала Аверину свою рукопись. С точки зрения Козырного, этого вполне достаточно для того, чтобы вы спешно отправились в лучший мир, а вы, слава богу, живы. Покушения на вас имели место, но выглядят до того глупо, что и дурак поймет. Господа бандиты здесь ни при чем». «А кто ж тогда убил Аверина?» – растерялась я. «Будем искать», – развел руками Роман Андреевич. «Кто знает, кому он насолил до такой степени, что заработал нож в спину? Заметьте, кому-то он в своем офисе этой самой спиной повернулся. А вдруг это адвокат Русанов?» – озарила Женьку. «Твоему Толику очень бы пошло ножом в спину». «Он вовсе не мой!» Испуганно покосившись на Ромашку, поспешила заверить я, обратив внимание, что при этих Женькиных словах он сурово нахмурился. «Я и встречалась-то с ним исключительно в интересах следствия. К тому же твое утверждение за уши притянуто. Пока ничто не указывает на его присутствие во вторник вечером в офисе Аверина». «Он! Точно он!» – зашипела Женька. «Я нутром чую, видно же, гада». «Разберемся», заверил Роман Андреевич, а я вздохнула. «Я уверена, Козырев убил жену. Может, и не в доме сынка мэра», – поддакнула Женька. «А в каком ином месте? Например, в симпатичном особнячке, где они жить изволят». «И это проверим», – кивнул наш друг и защитник. «Но сразу договоримся, без моего чуткого руководства ни шагу». «Хорошо», – дружно согласились мы, радуясь, что переложили часть проблем на чужие плечи. Через 10 минут мы легли спать, но уснуть смогли не сразу. Дверь никто не ломился, и это радовало, как и присутствие мужчины в доме. Женька поинтересовалась, удобно ли Роману Андреевичу на диване. Я тоже в долгу не осталась и предложила нашему жильцу верблюжье одеяло, под которым в настоящий момент лежала сама. От одеяла он отказался и посоветовал нам спать. Мы вздохнули, немного порассматривали потолок, прислушиваясь к громкому сопению с дивана, и, наконец, уснули.